Чтение из Откровения Святого Иоанна Богослова. Мы с вами в прошлый раз закончили на 7 стихе, да? Читать. Про Господа, грядущего с облаками небесными. А вот сзади у вас есть тумбочка, поставьте на нее, если вы что мучитесь. На тумбочку, не надо на пол ставить, а вот здесь ставьте. Вот так вот, вот, подожми, стоп, стоп. Итак, и дальше евангелист Иоанн, начиная свое откровение, начинает с торжественной манифестации величия Божия. То есть Бог торжественно возглашает свою природу. На самом деле ведь не случайно у нас все начинается с Бога, с Его природы. Вот смотрите, наше слово еще начинается со слова «Благословен Бог наш, всегда на ней пресных веков». То есть Бог наш изначально достоин благословения. Его природа, она начинает все. И заканчивается у нас тоже все прославление Творца. Так? Бог, Он начинает и откровение свое о нас, и откровение о будущем мире начинается с Него самого. И Он говорит: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет». Итак, Иисус Христос, являясь посланным Отцом Своим, говорит: «Я есть Альфа и Омега». Что значит «Я Альфа и Омега»? Альфа и Омега – первая и последняя буква греческого алфавита. Христос, Он Альфа. Вот Он тот, кто является началом творения Божия. Он кто запустил творение, и Он является концом мира. Он и Творец, Он и Судья. Именно потому, что Он Творец, потому Он и Судья. Понимаете, да? Потому что если бы Он не створил мир, Он не имел бы права его судить. Согласитесь, да? Какое право имеет Он вмешиваться в чужое имущество, которое Он не делал, Он не творил. И именно поэтому как раз-то те люди, которые отвергают творение Богом мира, они посланы сатаной, чтобы доказать, что Бог не имеет права суда. Понятно, да, почему эволюционизм вот настолько сильно развивается во всех школах? Вот сейчас найдет суд в Петербурге по запрещению дарвинизма, по введению обязательного, да, по введению обязательного преподавания креационизма в школах. Почему это такая осмеивает? И, с другой стороны, почему не могут промолчать? Ну, промолчать, замолчать это дело не могут, слава богу, потому что она еврейка. Поэтому попробуй замолчать это дело, антисемитизм сразу получится. Вот, в этом преимущество как раз национальности еврейской. А потом, с другой стороны, осмеют, потому что на самом деле признавшие творение миром, мира Богом, придется разрушить всю цивилизацию. Понятно, да, современная либеральная цивилизация, где утверждается, что главное права человека. Если человек от Бога, очевидно, что главное права Бога. Вот эта глупость в Италии, которая происходит, этот кошмар, да, когда люди пытаются разрешить там убийство человека, самоубийство человека там, да, ввести в норму, вот это вещь немыслимое признание того, что Бог альфа и омега творения. Бог, Христос говорит: «Я есть альфа и омега». «Я есть эго и ми» по-гречески. То есть «я самосущий», «я существующий». Не просто «есть», а «есим». «Есим» отличается, чтобы разницу показать в словах, давайте приведем два слова. «Бытие» и «бывание». Разницу ощущаете, да? «Существовать» или «влачить существование». Ощущаете разницу, да? Бытие – это нечто твердое, да, самобытное. А бывание – это то, что все время изменяется, течет, то распадает, да, то поднимется, да, вот такое. Эфемерное нечто. Вот у Бога бытие. Он есть. Он говорит: «Я есть альфа и омега. Я начало мира, я и конец мира». Говорит Господь. Он говорит: «Я начало и конец. Я архи кэтелос». То есть Он начало вселенной и конец вселенной. Вся вселенная в Его могущественных руках. Он запустил мир, Он его встретит в конце. Он держит мир весь в своих руках. Так говорит Господь: «Сущий, который был и приходящий Вседержитель». Он действительно как мы уже говорили, он вечно сущий, который был изначально и который снова придет в мир этот судить его. Бог, видите, не покинул мир. Он вечно сущий и дающий существование всему сущему. Как об этом и сказано у пророков. 41 глава Исаии. Так говорит Господь. «Умолкните передо мной, острова, и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей. Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимый ветром. Он гонит их спокойной дорогой, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это?» Речь в том, что Бог ставит некого человека, который совершит праведный суд Бога. Поэтому он называется муж правды. В дальнейшем Исаия говорит, что этот человек будет звать Кир. Кир – это имя персидского царя, который родился спустя 150 лет после этого пророчества. Кстати, Бог назвал его просто по имени. Кстати, за 150 лет до его рождения. И вот, спрашивается, и Кир, действительно, вы знаете, создал огромное персидское государство. Но вопрос, почему он смог сделать? Кто совершил это, говорит Господь? И Бог отвечает. Тот, кто от начала вызывает роды. Что значит вызывает роды? То есть вызывает поколения. Кто вызывает все поколения? Кто владыка всех поколений? Господь Бог, понимаете? Это очень важная мысль, на самом деле. Бог властелин поколения. Люди говорят, вот там, наше поколение не может верить в Бога. Ну что за чушь собачья? Все поколения в руках Бога. Он вызвал нас из небытия, так ведь? И поколения рожденных в 40-х годах, и 50-х, и 60-х, и 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х, они вызваны кем? Богом, который вызывает все новые и новые поколения, да? Он поднимает поколения, они перед ним поднимаются, да, по его могущественной руке. И он суверенно властвует каждым поколением, давая повеление каждому роду, да, каждому поколению. И совершает свою волю даже те, кто не знает его. Вот и сказано, берет Кира и совершает на свою волю. Хотя Кир не знал его. Он не знал Бога. А Бог все равно через него совершил свою волю. «Я Господь первый, и в последних я тот же», говорит Бог. То есть, смотрите, «Я Господин начала». Понятно, да, что значит «Господин начала»? Господин первых дней Вселенной, первых мгновений Вселенной, он господствует над временем, когда она появлялась. По его слову зажглось солнце, его руками вылеплена луна, его руки растянули вселенную и повесили землю, подняли на ней жизнь, да, создали человека. Господь повелевал допотопными исполинами, он по его слову рухнули воды на землю, да, по его слову держался ковчег, его слово низвергло Вавилон, его слово поднялось, спасло Авраама, да, его слово вызывает поколение до сих пор, и он Господь последних, и он тот же. Он господин и последних времен, понимаете? Вот, действительно, мы с вами каждый раз повторяем вопрос, кто господин 2006 года? Господь. Господь, понимаете? Он господин всех времен. Вот, не слушайте тех брехунов и лжецов, которые говорят, что будто бы сатана сейчас заправил миром. Вранье это и вранье, и ложь. Бог говорит, я Господь первый, и я господин и последнего. Я не выпускаю времени из своих рук, понимаете? Это только свидетели Иеговы, сектанты говорят, что сатана правит миром. Вранье и ложь. Бог всемогущий управляет всеми мирами, да? И он вызывает все поколения. Он великий и суверенный правитель, и нет другого Бога, кроме него. И чуть дальше Бог говорит. В 44 главе. Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф, то есть Господин небесных сил, к которому кланяются все небесные силы, которому подчинены и трепещут ангельские миры, огненные пламенеющие духи. Он, я первый и я последний, кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестит наступающее будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не знаю, не издавна ли я возвестил и предсказал, и вы, мои свидетели, есть ли Бог, кроме меня, нет другой твердыни, никого не знаю. Он единственная твердыня, он единственное то, что стоит неподвижно во Вселенной, так? Он единственный центр мира, великий повелитель, центр мира, который своей властной рукой ведет вселенную и влечет ее к тому, к той цели, которую он же сам предназначил. Поэтому говорит, я первый, я последний, говорит Господь, я начало и конец мира, говорит Господь Бог, сущий, который был и приходит, вседержитель. Это великое имя Пантократор, вседержитель, тот, кто держит все в могущественной своей руке. Заметьте, вот это слово было внесено церковью в символ веры, да? Мы верим, что Бог держит все в руками своими. А в послании к евреям апостола Павла сказано, что не только, не просто держит руками. Сказано, что он все, дословно перевожу с греческого, вращает мановением пальца своего.